эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 27 декабря 2018 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Лада Корнеева. Здравия тебе, Лада! Всем здравия! И тебе, Алексей, тоже. И сегодня у нас тема достаточно интересная, как раз подстать тому, что у нас творится на календарике, то, что творится в природе. Зимушка, зима у нас идет, солнышко на рост пошло, и все, я думаю, нормальные люди этому радуются. А значит, и название у нас такое: «Древняя картина мира в обрядовых песнях святок». И я полагаюсь на то, что ты сначала представишься. Тем, кто тебя знает, уже, наверное, представляет смысл нет, тебя знают многие люди. Но все-таки тем, кто еще тебя не знает, надо напомнить о себе, представиться, сказать, чем ты занимаешься. Ну и после этого уже переходите вот к той теме, которая заявлена, потому что тема мне очень и очень близка, и я прямо с нетерпением жду, когда же ты начнешь ее рассказывать. Да, я расскажу немножко о себе. Я занимаюсь традицией уже более 15 лет. Вот. И один из моих таких основных прямо коньков, да, в который я погружаюсь насколько только можно глубоко, это народное пение. Вот. Я его изучаю как ученый, вот. Я им занимаюсь на практике, да, у меня студия народного пения в Москве, называется «Посолонь». Вот. И я его преподаю, да, я его пою, наслаждаюсь им, вот. И изучаю его глубины, да, с одной стороны, вот как научный человек, потому что, ну, наука наша действительно очень много дает нам узнать вот о наших корнях, и с другой стороны, как человек-мистик, потому что это является частью моего мировоззрения, вот, и народная песня наша действительно источник очень богатый, вот, по таким архаическим частям народного мировоззрения, да, которые где-то искоренялись на каких-то поверхностных таких уровнях, но вот в песне осталось часто то, что уже на практике даже не практиковалось, да, потому что запрещалось, изгонялось, вот, а в песне такие элементы мы можем находить, и их достаточно много, если брать обрядовую песню, это, пожалуй, самый архаичный пласт, вот, и в Коляду, да, в эти святочные дни зимнего солнцеворота звучит очень много обрядовых песен. Я думаю, все, каждый из нас слышал про колядки, да, вот. Но, к сожалению, сейчас они ассоциируются, если вот человек не углублялся, с чем-то таким очень простым. О, там, подавай пирога, не дашь пирога, мы коровы за рога, вот, и так далее. Да, такие колядки тоже есть, но есть другие, в которых есть достаточно древние смыслы. Вот. Почему они здесь, сейчас мы поговорим. О себе так и не удалось, сразу про свою любимую тему говорю. Вот. Так что я занимаюсь пением, я занимаюсь, ну вот, передаю, да, свои знания накопленные, вот, и делюсь с желающими, читаю лекции, пишу статьи, вот, публицист, можно сказать, я, вот, страничка у меня довольно читаемая, да, ВКонтакте. Так что вы можете всегда меня найти с какими-то вопросами своими частными по народной песне и ее какой-то символике. Вот. Это про меня. Дальше про нашу тему. Основное, что происходит на Коляду, да, почему здесь вот эти смыслы, которые в теме нашей заявлены, да, о мировоззрении, да, народном, традиционном, мировоззрении, мироздании, да, мироустройстве. Почему песни должны рассказывать в это время года, да? Потому что святки, как мы, наверное, многие знают, есть некий такой разрыв годового колеса, да? Вот солнце рождается, оно идет в рост, весной оно идет в рост, значит, на купалу самый пик солнечной активности. Дальше осенью природа готовится засыпать, и вот в это время зимой солнце старое умирает, старый цикл, старый год, он закончен, вот, а новый еще неопределенность некая возникла, да, родится он и будет ли он обычным, вот, и человек, который из коней ощущал себя плоть от плоти, живой природы, да, жил с ней в неразрывном единстве, зависел от нее всячески. Он, конечно, ощущал необходимость помочь этому процессу, да, во-первых, подтолкнуть его своими вот магическими силами, насколько ему это возможно, и, во-вторых, поучаствовать в этом процессе, да, и сонастроить себя самого с вот этим движением, да. То есть не то, что люди там думали, что без них там солнышко не взойдет, надо там помогать ему огнями, там, песнями, шумом, движением, да, обрядами. Это, ну, символический план, да, ведь мы, каждый человек в своей жизни переживает в микромасштабе то же самое, что переживает Вселенная, то же самое, что происходит в годовом цикле, да, то есть одно из постулатов языческого мировоззрения вообще в мире, да, в том, что малое равно великому, подобно великому, да, и большие циклы подобны малым циклам, как день сменяется ночью, так и лето сменяется зимой, так и юность и полная сил, пора человеческой жизни сменяется старостью и близостью смерти, и потом мы переходим на следующий цикл, да. Все эти вот такие круговые процессы, да, они подобны друг другу и, соответственно, имеют связь, имеют влияние друг на друга, да, и мы можем из какой-то точки своей собственной жизни, да, воздействовать на какую-то точку более глобального цикла. И те точки, которые созвучны, они будут вот каким-то образом слышать друг друга, да, взаимодействовать друг с другом. Вот. Вот поэтому в это время самых темных дней, самых коротких дней, да, в это время, когда годовое колесо разомкнуто, а в этом размыкании появляются врата, да, врата в иной мир, откуда к нам приходит наша судьба, наше благо на следующий год, ну и не только благо, да, просто то, что, в общем, мы заслужили, да, то, что нам суждено и предречено. Вот, выходит. Из этого, из этих врат выходят также предки, которые ходят в лике ряженых, да, олицетворяются как раз эти самые силы, приходящие к нам из иного мира и приносящие все, что нас ждет в грядущем году. Вот, и выходят. И мы же сами в эти врата можем закинуть свою магическую семечку, да, свои программы желаемые, да, вот намекнуть, что бы мы хотели в этом году. И поскольку точка волшебная, то таким образом оно действительно будет услышано, будет воспринято, да, и дальше эта программа в течение года будет разворачиваться. Это называется магия первого дня. Она подсознательно известна и современным людям, да, когда мы празднуем Новый год, светский Новый год, да, то у всех это есть, ну, такое вот подспудное чувство, что вот нельзя ссориться там, нельзя проводить этот праздник вдали от родных, потому что весь год ты будешь тогда тоже вдали от родных, там нельзя давать в долг, нельзя в старой там рваной одежде встречать, потому что весь год дальше будет то же самое, да. Поэтому мы накрываем обильный стол, куча других всяких поверий совершается, да, именно повинуясь вот этой самой магии первого дня. Как начали, так и все остальное и пошло. То есть вот это самое семя, да, семечко программы, вот даже не осознавая этих механизмов, люди продолжают вкладывать вот в этот первый день, который считают они, да, 31 на 1. Вот. Наши предки вкладывали эту программу в дни Коляды, то есть в святочные дни, начиная от зимнего солнцеворота. И они, конечно, обрядили, были обрядовые трапезы, в основном это семейно проводилось все, да, то есть это было в помещении, да, эти обряды происходили в основном, в отличие от летних, скажем, да, вот. И также эта магия совершалась с помощью песен. Песни обрядовые очень широко представлены на Коляду, и все вы их слышали. Но, наверное, не все их жанры вы слышали, а я такой, значит, любитель песни. У меня все по папочкам и по подпапочкам любовно разложено. Вот коллекция моя народной песни там насчитывает гигабайты и гигабайты. Вот, кстати, я ей делюсь, если что, обращайтесь. Вот. И, значит, на зиму, на святки папочек у меня много. Вот. И разложила я их по мотивам, основным мотивам, которые звучат. Мотив имеется в виду не мелодия, естественно, да, а мотив сюжетный. То есть что там происходит, о чем поется там. Вот. И за одну передачу, конечно, этого обозреть мы не можем, поэтому я выбрала один только раздел, который я считаю наиболее важным, наверное, да, во всех колядках. Но в основном что происходит, как вообще строится колядование, да? Люди, определенные группы людей ходят по дворам, обходят обязательно все дворы, вот, стучатся в окна, да, в двери. Часто это происходит ночью, прямо когда люди спят, вот, пробуждают их и, значит, поют вот эти вот праздничные песни, нечто сообщают этому дому, но в основном вот как бы весть вот эту, да, что вот народился, солнце прибавляется, да, и рисуются некие картины, которые, в общем-то, колядовщики желают, да, этому дому. Это картины изобилия, это картины достатка, абсолютно вот сказочного просто достатка, то есть там все ломится, там все золотое, там вот штабелями там скотина, и женихи у дочки, значит, тоже очередь стоит, и все, то есть, да, всех благ в абсолютно превосходном количестве в этих песнях желается. Ну и хозяева, чтобы получить вот эту обрисованную картину, да, чтобы она к ним вошла в их дом, они должны наградить этих колядовщиков, да, значит, вот подать им некое подаяние, в основном пищевое, либо денежное. Вот. И так обходятся все дворы, за исключением особо отмеченных семей, где произошло в этом году смерть, например, произошло несчастье, да. То есть мы еще раз подтверждаем, да, что эти песни, они имеют функцию умножения, да, и там, где горе и смерть, там умножать сейчас опасно. Поэтому вот эти дворы, значит, аккуратненько обходятся мимо, и все понимают, что вот, значит, где траур, там, значит, вот это вот биение жизни, оно сейчас неуместно. Оно должно свое отжить, постепенно, значит, вернуться в обычное людское состояние, эта семья, и тогда уже будут ее опевать и потихонечку вот эту жизнь в ней, да, обратно приумножать и восстанавливать. Так что обходят они все дворы. Они желают, естественно, мирских благ различных, да, конкретным полувозрастным статям людей, девушки на выданье, юноше, готовому к замужеству, молодоженам, им адресуются конкретные песни отдельные, с названием имени человека, да, которому требуется уже переход, да, и вот, значит, опевается уже ситуация величания, что вот юноша, ах он такой, у него кудри вьются, у него они шелковые, у него такой конь, и вот король стоит на крыльце, видит этого юношу, думает, ага, вот за кого я отдам свою дочь, да, вот такая ему программа, то есть статность, да, привлекательность для всех, юношеская удаль и удачный брак, да, то есть его выбирают, он популярен, он достоин, его выбирают, да, удача в его, значит, начинаниях и в семейной жизни. Девушки, свои образы звучат, об этом тоже очень интересно поговорить, там тоже много своего, вот, но есть среди этих песен и такие, где вообще не про людей, там вообще не упоминается хозяин, да, и его двор, и его домочадцы. Вот, это особые песни, и вот о них сегодня мы говорим. А, ну, давайте, чтобы сразу погрузить вас в это состояние, скоро я уже спою. Я сегодня буду сама петь, вот, потому что можно включать записи, да, но, к сожалению, в основном они издавались на дисках, поэтому они имеют лицензию. И в эфире мы как бы не можем их прокручивать, да, поскольку вот авторское право, там все дела. Вот, поэтому, ну, спою, вот, выбирал такое, чтобы звучать в один голос, ничего, нормально. Вот. И начнем мы от печки, то есть начнем мы от сотворения мира. Вот, к сожалению, у славян не сохранилось конкретно, четко и определенно мифа о сотворении мира, да? Как вот у наших братских, значит, европейских народов, например, там, в карело-финском эпосе, да, конкретно описан, вот есть документ, где описывается вот миф сотворения мира. У нас есть отголоски У нас есть фрагменты, у нас есть народные легенды. Ну вот вопрос о их происхождении, да, там, то есть насколько они древние. Я вот говоря о мифе, я имею в виду скорее вот именно тот, который пришел вместе с племенами, и который можно проследить, что вот у этих славян вот так вот он сохранился, вот у этих так, тогда можем говорить, что это та самая древность, когда они все жили вместе, да, вот, и тогда это будет действительно вот миф такой с большой буквы «М». Вот. А если мы получаем народные легенды, то они очень, возможно, местного происхождения, вот, ну, и не очень-то даже и давнего, возможно, да, это уже ученые могут судить. А, допустим, ну вот, более такие простые, как бы бабушка сидела там с внуком, и он там ее спросил, она ему придумала, да, что ты знаешь, вот летел там, летела птица, вот упало от нее там перо, а из пера там получилось там остров, а из острова там выросло там что-нибудь и так далее, да, ну то есть так вот, если мы не находим параллели, мы можем думать о том, что, скорее всего, этот миф, вот он прямо здесь родился, вот, а не пришел из древности сюда. Вот. Но, тем не менее, мы находим вот следы таких мифов как раз в колядках. И это очень редкие колядки, очень. Я над ними прям вот трясусь. Их буквально там 2-3 штучки. Они украинские. Вот. В Украине есть такие заповедные уголки, да, куда не доходила нога там городского влияния и никого на свете, вот, и там вот такие колядки удивительные сохранились. Вот, давайте послушаем, потом поговорим. Значит, сначала я проговорю слова, потому что они могут быть непонятны. «Коли ще не было, значало світло». То есть, когда еще не было даже начала мира, да, «тогда не было неба ни земли, а только было синее море. А серед моря зеленый явир». Явир – это клен, да, род клена такой. «На явороньку три голубоньки радоньку родять, як свет сновати. Да спустимся мы на дно до моря, то достанемо дрібного піску, дрібний пісочек посіємо мы, та нам вся стане чорна землиця. Та дістанемо золотий камінь, золотий камінь посіємо ми, та нам ся стане ясне небонько, світле сонійко, ясен місячик, ясна зірниця, дрібні звіздочки». Вот послушайте, как она звучит. Конечно, тоже многоголосие, это было бы богаче, но вот я вам обозначаю примерно хотя бы мелодию. А припев здесь, кстати, «Дай Боже», тоже очень интересный припев, да, он сохранился вот как бы в такой форме, вроде как «Дай Бог нам всем», да, вот. Но иногда это даже пишется в одно слово, да, и мы знаем, что на Украине «Дашь Бога» называли «Дай Бог» тоже, да, потому что этот корень, это есть «Дающий Бог», да. Вот, так что это «Дай Боже», оно, в принципе, действительно язычниками может пониматься непосредственно, вот как «Дашь Боже». «Коли не было, значало света, дай Боже, коли не было, значало света, дай Боже, тогда не было неба и земли, дай Боже, тогда не было неба и земли, дай Боже, а только было синее море, дай Боже, а только было синее море, дай Боже. А серед моря зеленый явор, дай Боже, а серед моря зеленый явор, дай Боже. На том яворе три голубоньки, дай Боже, на том яворе три голубоньки, дай Боже. Радоньку родят, як світ снова ті, дай Боже. Радоньку родят, як світ снова ті, дай Боже. Как же нам создать свет, да? Вот, то есть, здесь есть дерево, да, посреди моря. Я всю уж песню не буду петь. Вот как бы есть море, нет земли, да, и бац, а посреди моря дерево. И для мифологического сознания это нет противоречия здесь, да. Вот дерево — это некая вертикаль, да, вот есть горизонталь, есть вот это море, первозданный вот этот океан, он, возможно, еще не из воды, да, то есть это предвечный вот этот вот хаотический океан, вот в науке, по-моему, в астрономии есть вот, ну, понятие такое, как вот это вот, из чего возникло все, да, вот нечто такое вот, какая-то каша вот эта вот, да, непроявленная, бесформенная вот эта, ну, в общем, материя, да, материя непроявленная. И есть вертикаль, которая выражается в виде древа. И все это вообще похоже на какой-то сон, да. Вот есть дерево посреди моря и птицы. Опять же, вот мы научно думаем, ну откуда там взялись птицы, да, что они ели, а кто их родил, а где они росли и так далее, да. Для мифа это все несущественно, да, вот были первоптицы, и их было три. В некоторых вариантах этой песни их две, вот, ну потому что пара, да, первая пара получается. Вот. И, кстати, можем вспомнить библейский миф о потопе, да, где вот такой первоптицей выступил голубь, как и здесь, да, он был, по-моему, один или тоже двое их выпустили. Короче, вот опять же, есть море, нету ничего, нету земли, и первый голубь, да, он ищет землю, не находит, да, не находит, потом находит постепенно. Вот это библейское. А у нас здесь они ныряют, ныряют на дно и достают вот эту первоземлю. И не только ее, да, сначала они достали песочек, посеяли его, да, то есть он размножился, да, вот сколько они могли достать песочка в своем клювике, он размножился, и появилась вся наша земля, все материки, да, вот. И второй раз они ныряли уже, чтобы достать семя для светил. Это был некий золотой камень, который они тоже посеяли, наверное, уже на небе. Из него получилось солнце, потом месяц, а потом зоренька, это, возможно, звезда, зирка, да, звезда Венера, называется Заря, также в народной культуре. И все остальные звезды, да, тоже из этого получились. Интересно, да, красиво, очень красиво. Вот, вот, такой вот такая песня-миф, да, и очень интересно, вот она звучит в это время, когда... И старый год кончился, и вы знаете, да, вот это подобие циклов, оно нам говорит также о том, что, в принципе, мир каждый раз в это время, он сотворяется заново. Почему здесь звучат эти песни? Потому что мы находимся в абсолютной пустоте разорванного круга, и нам нужно заново запустить это движение, и мы воспроизводим миф о творении мира. Именно здесь это уместно, да, чтобы дать новый толчок новому кругу, как бы создать мир заново, да, потому что в это время он сужается вот до круга, освещенного свечой. А дальше полная тишина и пустота. Вот. И еще, например, вот из фольклора догадки. Интересно, что они тоже были приурочены календарно, да, приурочены вот ко времени зимних посиделок, когда темно, когда сумеречно, когда за окном уже почти иной мир, да, темно, холодно, лед, вьюга, даже до соседей и то не дойдешь часто, да, то есть наш мирок, вот он, остался здесь, вот, в избушке, а дальше уже неизвестность, вот. И в это время, да, зимнее время, у нас есть потребность... снова создать порядок, да, снова создать вертикаль, снова создать структуру мира. И в загадках происходит то же самое, да. Загадка — это что? Это неопределенность. Ты спросил, но пока неизвестно, непонятно, да, то есть повисает это, повисает. А ответ — это разрешение, да, это упорядочивание структуры. Неизвестность сменяется известностью, да, и наши народные загадки, они часто как раз про стихии природные, да, про светила, про устроение мира, про устроение избы, да, то есть это та самая структура, которую мы выстраиваем, да, и загадки действительно имели вот этот обрядовый смысл. Вот, у Карел, например, это сохранилось более осознанно, да, вот это понимание о том, что загадка имеет свое назначение, вот такое магическое, что их надо загадывать не для развлечения, а вот для такого обряда, да, обряда восстановления порядка. Ну вот мы, значит, создали, да, этот мир мы создали, мы пропели миф о его создании, вроде как он у нас появился. И, знаете, вот это дерево, да, дальше оно, пожалуй, служит основным таким важным образом вот этих колядок о мироздании. Я колядками называю в целом вот святочные песни, да, потому что есть щедровки, да, они поются там в конкретный день, там колядки в конкретный день, но по этому принципу я их сейчас не разграничиваю, поэтому я все вот песни святочные вот сообща называю колядками, те, которые поются при обходе дворов. Вот. Хотя народные названия могут очень различаться, овсеньки, да, там вот тоже разные. Так что вот это древо, да, древо, конечно, во многих мифологиях представляет такую вот вертикаль, на которую нанижены миры, да, мы можем вспомнить Игдрасиль, да, в скандинавской мифологии, древо мировое, на которое нанижено вот нижний мир, это мир хтонический, да, подземный мир духов, мир мертвых, в общем-то, да, средний мир – это наш мир живых, мир яви, и верхний мир – это мир богов, вот, значит, возвышенных существ, вот, и все это имеет сообщение с помощью дерева, вот, и это дерево в наших песнях, в колядках тоже есть мысль о том, что древо некое имеет три угодья, да, вот такие три уровня, которые каждое отвечает за что-то, приносит нам какие-то особые угодья, то есть блага, выгоды, да, и населено конкретными животными, тоже со своей символикой. Вот давайте споем об этом. Тоже давайте расскажу сначала слова. На твоем дворе, да, и вот это дерево, да, оно ставится прямо вот хозяину данного двора, да, прямо на двор, да, не то, что послушайте, сейчас мы вам споем про мировое дерево, вот такое абстрактное мифологическое мировое дерево, да, а в колядках этот центр мира, он помещается прямо вот сюда, прямо в этот двор, потом они пошли в следующий двор, и центр мира уже помещается туда, да, то есть это важно вот для той самой магии, да, чтобы... Вот, вот здесь именно все и произошло. Здесь стоит мировое дерево. Если Христос рождается, он тоже прямо здесь рождается. И прямо сейчас, кстати, не 2000 лет назад, а вот, вот в этот вот день, да, в этот год, он родился, солнце родилось, и все пошло. Да? То есть это тоже одно из свойств мифологического сознания, да, вот эта вот живая цикличность, да, не то, что мы проживаем некую линию, ребята, отметим вот, значит, годовщину рождения Христа, да, даже если вот оперировать вот христианским понятием, да, которым посвящен праздник, который, кстати, не сразу был приурочен к солнцестоянию, а там спустя там веков несколько, да, на соборе решали-решали и решили, куда же его поставить, чтобы созвучно было, вот, и, но даже эти смыслы, они проживаются по-язычески в том смысле, что это происходит каждый год, и Христос у них рождается каждый год, и распинают его, и воскресает он снова и снова, да, то есть это мистерия, она должна быть воспроизведена, вот, и происходит это все прямо здесь, тоже в колядках это есть. Вот что хотела, могу спеть, да? Совмещение, кстати, идеи вот этого мирового древа и идеи рождения Христа. Сейчас, если вспомню, какую это я хотела спеть. Ладно, спою про треугодие все-таки. Так что на твоем дворе вот это дерево, послушай-ка, вот у него треугодие и символические животные, и три... дара, которые ты от этого получаешь, да, то есть здесь уже, конечно, такое состояние традиции, да, когда люди Ну, почему нам интересно петь про эти деревья, да? Ну, какие-то к себе привязка какая-то, да? Что мы с этого можем иметь? Какие блага, да? Что это для нас? Вот, вот такое уже состояние, но, тем не менее, традиция живет. На твоем дворе дуб зелелистый, святый вечер, на том у дуби тай три корысти, святый вечер, одная корысть, дай корень дуба, святый вечер, другая корысть, посередь дуба, святый вечер, третья корысть, у верхи дуба, святый вечер, под корень дуба, черные бобры, святый вечер, посередь дуба, ярые пчелки, сятый вечер. У верхи дуба, ясный соколы, сятый вечер. Кто бобры убье, шубу добуде. Пчелки поглядеть, меду добуде. Соколы сниме, красен пан буде. Да? Можно расшифровывать тоже эти смыслы. Да? Бобры, бобер это вообще такое довольно... с эротическо-свадебной символикой животное в фольклоре, да. Но вот шуба, это, можно сказать, материальное, да, такое благо. Вот, и престиж, и богатство. Вот, с пчел они получают мед. Мед – это сладость, да. Пчелы – это вообще символ трудолюбия, символ семейственности, да, такого. Держатся вместе, работают сообща. Вот. И третье, что сокол – это благородная такая птица, да, возвышенная, покровитель княжеских родов, спутник богов, в общем, да, сокол, ястреб, орел, в общем, богов созидательных таких. Ой. Вот. И, значит, красен пан будет, тот, кто сокол из неме, да. Это уже такая, как бы, выгода не совсем материальная, да, то есть это о славе скорее, да, о престиже, о каком-то статусе, да, красен пан, вот, будешь ты. Вот так что вот такое дерево, к тому же здесь это дерево дуб, да, помещается во двор хозяину. И, пожалуйста, мы это все видим. Вот. Еще что хочу сказать про деревья. Еще один миф, который также параллелится с скандинавскими мифами, это о еще тоже о животных, о разговоре двух животных. Песня довольно известная. Вот. Но все равно я ее спою, потому что не всем, наверное, она известная. «Ой, стоит евор, тонкий высоки, листья кудрово. На том кудрове сивый орол сидит, все в воду глядит. А мы подозреваем, что земли опять снова нету, да? То есть есть евор, есть два животных, про землю ничего нам не говорят. То есть тут где-то рядом вода, в которой, куда он смотрит, и щуку, рыбу там бачит, да? То есть видит. Ой, щука, щука, як ты глубоко, так я высоко. А с тебе, щуки, чешую сдымают, а с меня орла перья скобают. А с тебе, щуки, смачная юшка, то есть уха, а с меня орла мягкая подушка. Опять мы видим утилитарность в конце. Вот. Но вначале мы видим вот этот удивительный разговор между верхним миром и нижним миром, да. А щука, кстати, это наше хтоническое животное, да. И вот наука считает, что вот типа мирового змея, вот это вот животное низовое, большое, опоясывающее или достающее землю, в нашей мифологии это была именно щука. Вот посмотрите по сказкам, да, вот по символике. У щуки такой... очень выделенный вот всегда статус, она такая вот, ну, не просто рыба, в общем, это щука, вот, и, значит, такой у них разговор состоялся, да, то есть они оба ждут, в общем, смерти, да, ждут они смерти, скорее всего, это жертвенная ритуальная смерть, и мы знаем, что обрядовым блюдом была щука, на Коляду, да, есть в тех же самых колядках, они могут нам служить источником, да, вот сидит хозяин там, вот опивается там, все-все-все, сидит хозяин, вечеряет щуку-рыбу, белую белизну, да, вот опивают вот это вот праздник этот, поэтому мы знаем, что действительно готовили щуку, запекали ее. Это было обрядовое блюдо, то есть люди могут причащаться, да, вот волшебной силе этих волшебных животных, которые связаны с зарей мира, с созданием мира. Пою вот эту песню, кусочек, и потом уже можно задавать вопросы, чтобы мы также имели обратную с вами связь. Ой, стоит Явор, тонкий, высокий, святый вечер, тонкий, высокий. На том Яворе сивый орол сядет, святый вечер, сивый орол сядет. Сивый орол сядет, все в воду глядит, святый вечер, все в воду глядит. Все в воду глядеть, щуку рыбу бачить. Святый вечер, щуку рыбу бачить. Ой, щука, щука, як ти глибоко. Святый вечер, як ти глибоко. Як ти глибоко, так я високо. Святий вечір, так я високо. Заслушався. Очень-очень хорошо, очень мне понравилось это все. Я готов перейти ко второй части, но хочу сначала спросить. Во-первых, напомнить, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, там чат-беседка, или на нашем канале в Ютубе, youtube.com, касая черточка, Славрадио. Славрадио пишется одним словом, что у нашего сайта, что здесь на канале Ютуба. Так что найти нас очень просто. Естественно, реплики какие-то там типа «Эмочки-людоедочки» или «Гоблина» сразу отметаются, и такой человек посылается в бан, потому что здесь люди мыслящие и добрые, а не просто так не пойми кто. Но это так, напоминание просто. И вот хотел уточнить. Святки, вообще-то такое вот… Про святки каждый говорит что-то свое, но по нашим традициям, по славянским традициям, как долго они проходили вот в зимний период и с какого времени начинались и что там делали? Они начинаются с дня солнцестояния, да, вот и ну вот в науке считается, то есть в этнографии записано, что святки длятся 12 дней. Вот, от солнцестояния 2 недели, считай, да, вот, это длятся, и эти 2 недели длятся, делятся на 2 периода. Первые, они называются святые вечера, и вторая половина называется страшные вечера. Вот, почему так? Казалось бы, ведь мы должны выйти к свету, да, пройти какую-то вот темную половину и выйти же к свету, там, Рождество уже, да, в двоеверческое время, которое завершало этот период. Точнее, наоборот, от Рождества до Крещения, да, у них было. Вот. Но вот интересно, в чем символика, почему 12, да, 12, нетрудно догадаться, что они соотносились с месяцами года, да, и считалось, что каждый день вот этих святок, он символизирует и программирует конкретно месяц года, да, вот с первого месяца и пошли до 12-го, вот, то есть приметы были, да, что как в этот день что-то там с погодой, допустим, да, там или с чем-то там, то так вот на этот месяц можно прогнозировать, что вот будет такая-то погода, такое-то благоприятствие там для зерновых, там для скота, для разных своих аспектов хозяйства, вот. И ввиду этой как раз вот соответствия этого и получаются святые и страшные вечера, да, то есть первую половину года солнце идет на рост, собственно, до купалы, да, поэтому эти вечера у нас вот они символизируют как раз рост года и рост солнца. А вторая половина года – это ниспадение, да, нисхождение солнца. И поэтому эти вечера страшные, потому что они символизируют темные месяцы года от купалы и до следующей Коляды. Вот я придерживаюсь сейчас такой мысли. Хорошо. Больше на святках чем занимались? Ходили по гостям, пели здравницы, пели какие-то пожелания, ну, может быть, вот то, о чем ты рассказывала. Или там были еще гадания, может быть, какие-то задумки на будущее? Было все это, конечно, потому что дни-то, в принципе, праздничные, да, то есть они предписывалась праздность, да, то есть отсутствие работы, которая может быть отложена, да, то есть, естественно, скотина не будет голодной стоять 12 дней, ее надо кормить, за ней надо убирать, вот, это то, что необходимо сделать, а готовить для необходимого, остальное то, что ждет, оно все было отложено, да, то есть это действительно была такая психотерапия, да, и, можно сказать, профилактика выгорания, да, потому что когда люди работают столько, сколько работали наши предки, обязательно нужны выходные и обязательно нужны праздники, поэтому к праздникам отношение у них было, ну, священное, да, праздник – это святое, все, мы не работаем в этот день. Не то, что, ну, как же, урвать побольше, 24/7, давайте там, да. Нет, потому что, видимо, опыт народной жизни, он привел их к тому, что иначе ты выгоришь, иначе это будет вот эти срывы различные, да, вот как сейчас у наших менеджеров, да, там неврозы, бессонница, да, потому что они вот считают, что чем больше ты урвал, тем ты круче, да. На самом деле есть еще другие сферы жизни, есть духовная сфера, есть семья, да, есть тело твое, которое требует какое-то разнообразие, да, нагрузки. Вот, а предки наши обладали этим знанием, поэтому вот праздники, да, они соблюдались и с радостью, и с такой вот действительно священным отношением, вот, но и действительно каждый праздник имел свое сакральное наполнение, и поэтому еще они были священны, вот, а святки это такие вот всеобщий отпуск, да, такой, каникулы такие, когда вот прям работа просто запрещена, и считалось, что это будет вредно, это будет не впрок то, что сделано в это время, да, потому что время вот тех самых открытых врат, вот, оно, ну, вот обычные вещи, оно тоже все окрашивает, да, поэтому обычное созидание, оно сейчас вот получает вот эту окраску, ну, опасную, да, часто, потому что это не для материального созидания время. Вот, про врата, кстати, тоже есть колядки, про то, как эти двери растворились, да, и сами свечи зажигались, и звоны зазвонились, да, это тоже такой образ интересный. Он, кстати, путешествует в годовом круге, вот, он здесь есть на святках, он есть еще в весеннем обряде вождения стрелы, да, когда вот тоже некие энергии, вот, они требуют вот этой связи между мирами, да, энергии, ну, живорождения, которая нужна посевам, вот, и еще это есть в поминальных песнях, когда мы провожаем умершую душу, да, и мы программируем вот это открытие врат для благополучного прохождения душой вот этих всех миров, всех путей ее, да, беспрепятственного прохождения. Мы моделируем вот этот образ открывания врат и движения к свету. Тоже очень интересно, хоть и непростая тема. Вот, тем у меня вообще очень много. Если у вас есть запросы, да, конкретно, по каким бы темам вы бы хотели передачу, я готова сделать цикл, вот. Например, вот по свадьбе очень много спрашивают, и тоже песен море свадебных песен, да, и мало кто может их в голове упорядочить, да, почему там минорных много, например, да, песен. Я могу вам много рассказать об образах, да, о магии свадебных песен, как они строились, что зачем шло и зачем там это звучало. Вот, так что, да, люди не работали, обряды обрядились, вот магия программирования года очень широко в святках представлялась, да. Вот, гадание – это тоже способ нашего взаимодействия с вот этими открытыми вратами. Мы не только можем туда программу загрузить, да, в этот открытый, значит, порт всемирного компьютера, а мы можем также заглянуть туда и узнать, что же нам суждено, да. И вот почему гадания в народной культуре приурочены к святкам, да. То, что они сейчас, вот последние пару веков, известны как девичьи гадания, это не должно вас смущать, да, потому что мы знаем, что гадание – это было дело не только девичье отнюдь, вот, просто сохранилось как таковое. Гадал старший рода, да, гадали старики, гадали о важном, в частности, по внутренностям животных, записаны гадания еще в XIX веке у белорусов. Это колядное животное, это жертвенное животное. вот, специально заколотая, вот, и там, значит, система вот, строения этих органов, их формы, да, которая соотносилась с разными важными вопросами. Это прослеживает связь еще с Римом, там тоже есть такая практика гадания. Вот. Мы знаем гадания воинские, например, вот как в Арконе, да, конь переступает, копья, вот, и это предрекает благополучный или нет исход похода военного, да, то есть гадание это не девичье отнюдь дело, не только девичье, а эта практика, она в любой стадии может происходить, вот. Но, однако же, у девиц, у них особый статус в этом смысле, да, вот, он как бы вещий, да, потому что девушка, она силу своего пола уже набирает, да, вот, уже есть, но вот она ее еще не направляет на горизонтальные вот задачи, да, вот на взращивание детей, на заботу о своей семье, да, еще пока у нее нет этих вот забот, и вот эта сила в ней, она поэтому может быть направлена вертикально, да, то есть здесь может быть вот такой контакт установлен, не зря как раз жреческие какие-то функции, да, в римской культуре тоже исполняли именно девушки, да, и при храме жили эти девушки, вот весталками их называют, но не только. Вот, это вот, то есть вот это состояние вещего, да, вещего. Хотя вот по слову невеста я бы не надо вот этих смелых этимологий, да, это довольно такое кустарное, да, рассуждение по поводу вест и невест. А вот, но, в общем, вещий, да, он действительно, это слово может быть применено к девушкам, именно вот этот статус. Поэтому именно девичьих гаданий очень много. Ну и потому что это люди на пороге перехода своего важного, да, вот перехода в замужество, как бы ритуальной смерти в своем роду, их это очень волнует, их это интересует, как это будет, когда, наконец, за кого, вот. Поэтому гаданий очень много, да, мы тоже практикуем сейчас на нашей студии Посолонь, на этой неделе тоже будем гадать подблюдные гадания, под них тоже, кстати, есть песня. Вот, песня с загадками такими, да, конкретная поется такая вот зарисовочка, она похожа чем-то на стихи из книги «Перемен», да, то есть короткая такая ситуация, символ. И потом вот вытягивается кольцо, кому это достанется, значит, тому вот этот символ предрекается на наступающий год. Допустим, там стоят коники под воротами, да, только сесть на них да поехать, это понятно, да, грядут перемены, замужество, переезд, вот движение, движение уже вот оно на пороге, да, готово. Или, допустим, там, на деже сижу, пятерней вожу, я еще посижу, я еще повожу. Мы понимаем, да, что здесь наоборот стагнация, да, простите за латинское слово, да, то есть вот движения нет, девушка сидит, значит, задумчиво вот водит рукой и еще будет водить, да, то есть она ждет и пока сидит, где сидела, да. Вот об этом, о достатке есть, о смерти даже есть, о беременности есть, вот, о переменах, о том, что пора браться за ум, например, да, эти загадки, вот, то есть такие тоже символы симпатичные. Ой, как здорово все рассказываешь. Я думаю, что да, надо будет делать не одну все-таки передачу, а целую лекцию передач. А сейчас я запущу небольшую отбивку. После этого мы перейдем уже ко второй части. Вопросы и реплики, которые поступают в наших чатах, на Ютубе и на сайте. И попробуем с этими вопросами, репликами разобраться. Хорошо. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 27 декабря 2018 года, четверг. Древние картины мира в обрядовых песнях «Святок» – это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Лада Корнеева. В первой части был очень интересный доклад с песнями и с расшифровкой смысла песен, а вторая часть, как всегда, по традиции, это уже взаимодействие с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. И вот первый вопрос к нам пришел от Геннадия Романенко. Вопрос в эфир. Здравия, Лада. В чем схожесть и отличие малоросских и российских колядок? Просто сравнить с Коледой. Быть добро. Вот как написано, так и прочитал. Да, но вот вы могли услышать, что сегодня две из исполненных колядок были украинские, вот, одна была белорусская. Да, я обозреваю вообще наследие восточных славян, не разделяю вот их как-то особенно, да, потому что это действительно общность, такая очень плотная общность, да, вот. Но различия можно, да, заметить. На Украине колядки, пожалуй, они более содержат такую вот широкую амплитуду звучания, да, многоголосие есть, какое-то такое вот протяженное звучание. Ну, допустим, вы знаете, наверное, все там: «Ой, здравствуйте, паны, паны, господари, радуйся! Ой, радуйся, земля, сын Божий народился!» Я как по-русски, да? Вот, это украинская колядка, то есть здесь еще голоса, вниз, вверх идут голоса. Ну, мы что представляем? Люди в легкой, значит, одежке такой, спокойно могут по улицам ходить, распевать, или это вот за столом звучит, да? То есть здесь такое вот распевное звучание. Ну, климат, да, другой климат. Ну, я честно скажу, что это чуть более позднее. Вот, поздний жанр, чем такие наши простые колядки. Они простые, мелодические, они очень узенько, да, вот у них амплитуда узкая, звучание буквально 3-4 нотки, да, вот. Но это прям наша вот архаика, что называется. Ну, а представьте, вы Архангельск, да. Там вот так вот по улице не походишь и не попоешь вот это многоголосие. Там очень все просто, очень сдержанно, но это называется кликать. Вот эти вот исполнения обрядовых песен не называли никогда петь, да, песни петь. Это называли кликать, кричать, пошли скричим овсеньки, да, потому что это исполнение совсем другое. «Овсень, овсень, выйду я на улицу, овсень, овсень, постою, послушаю». Да, то есть это речитатив такой. Ты выкрикаешь, ты должен пробиться через мороз, через мрак, через окна там двойные, тройные, да. Вот этот звук дает тебе пробиться, да, а в остальном у тебя очень просто, очень коротко, потому что холодно. Я лично вот всегда замечаю вот это созвучие, да, созвучие акустического рисунка песни с обстоятельствами его исполнения, да. Вот вы сравните зимние песни и весенние. Это вот небо и земля, да, вот зимние, они сдержанные, да, вот эти все уличные, холодно. И ты вот должен исполнить это, да, чтобы еще горло не посадить на морозе. Вот. А весной уже все, это открытие вот такого уличного звука, это пора хороводов, это пора закликания весны. Уж там какие только красоты, ребята. Вот давайте сделаем весеннюю передачу. Там как раз тут не одну тоже надо, да? Там по каждому празднику можно делать передачу. Поэтому да, вот рисунок отличается. Я связываю это все-таки с климатом и с древностью происхождения. Да? Чем древнее, тем они проще на самом деле песни. Вот, в науке считается, вот. И на Украине много таких вот цветистых вот этих щедровок и колядок, вот, они получили вот такое вот развитие, да. Это красиво, вот, но там меньше музыкальной архаики. Однако, вот, наоборот, сохраняются тексты архаичные достаточно. Вот припев этот «Дай Боже», да, и другие есть припевы тоже очень удивительные. Да, про стихии тоже, про море, про небо, про рождение вот не всегда Христа, да, вот. Кстати, то, что прозвучало у нас, да, если вам это нужно, да, для каких-то целей своих, вы мне пишите, я вам пришлю вот эти материалы, да, пожалуйста, там, то есть вплоть до деревни я укажу адрес, откуда я это взяла, у меня все вот с подкреплением, да, то есть я этого не придумываю ничего. Я держусь подлинной традиции и вам советую. Так что вот Лада Корнеева, найдите меня ВКонтакте или ящик ladolado@mail.ru. Вот. Я вам пришлю то, что вам нужно из этой передачи, вот какие песни прозвучали, или тексты, или адреса их, да, я вам все это скажу. Надеюсь, что... С нами, надеюсь, записями поделишься с нами, надеюсь, уже аудио, если у тебя большой-большой объем, потому что иногда так начинаешь копаться, вот не хватает чего-то. Ладно, от меня вопрос. Вот когда было дохристианское у нас народная наша вера, это все было понятно и хорошо. Потом появилось христианство, и появились какие-то нововведения, двоеверия, или кто говорит двуверие, каждый по-своему называет. А потом как-то произошло вытеснение. Что-то осталось народное, языческое, а вот где-то прям чувствуется, что вот здесь это новодел конкретный, привнесен. Вот как определить, где это древнее, где это уже смесь, а где это уже новодел? В отношении колядок? Или вообще в жизни? Мы сейчас говорим, конечно, про колядочные все вот эти вопросы, поэтому вот тут как понимать. Потому что вот если, понятно, идут люди, и Христос народился, понятно, но рядом идут такие же люди и поют на тот же мотив, но только там Боже народился, да? К примеру. Да. Я вот что скажу. Я сейчас в таком состоянии синтеза, да, я, наверное, потому что понимаю, насколько вот этот вот привнесенный пласт, насколько он тончайший в отношении вот народной истинной традиции, да, что меня вообще он совершенно не смущает, да. Ну, у них Христос народился, и почему он там народился, мы знаем, да, что он туда посажен, да, на эту точку он посажен именно потому, что там народилось, и с этим ничего нельзя было поделать много веков, да, поэтому пускай уж он там рождается, вот так решили на соборе, да, вот, и это даже не только у нас, а еще и в Древнем Риме он там рождался, да, солнечный бог, рождался и умирал, и снова рождался, вот, поэтому люди вот это и празднуют, потому что у них все вот это народилось, они на самом деле мало были осведомлены о библейской истории, потому что читать мало кто умел, да, то есть то, что на церкви там нарисовано внутри, вот это все было их познание или то, что там где-то услышано, да, вот, поэтому у них, в их сознании на самом деле это был абсолютный сплав такой, да, в котором процент мифологического, он был очень высок, вот, поэтому то, что там Христос народился, меня даже вот это имя даже не смущает, потому что я знаю, что люди имели в виду, которые это пели, даже вот 50 лет назад, все равно у них рождалось, у них божество солнечное рождалось, и оно прям вот в этот год рождалось снова, да. Вот. Ну и что, что они называли его Христос в данном празднике? Или они его вообще могли приравнивать к Рождеству, да, что мать вот на дереве прямо тесова кровать, на той кровати Божия мати, сына родила, значит, назвала Христом, святым Рождеством, да, то есть тут и дерево мировое, тут и Божья Мать, которая богиню Мася воплотила, да, и вот впитала черты этого образа, а у меня про это есть отдельная лекция, кстати, видео, вот, и тут же она родила его, и он же является Рождеством, да, то есть божеством, воплощением праздника, и у нас все праздники олицетворяются, что ты масленица, что ты купалка там, и все остальные, да, олицетворяются и умирают, когда кончается их сезон, и мы все время кого-то хороним, вот, ничего в этом демонического нет, да, это все циклы, которые завершаются и обновляются, вот, что касается новодела, да, он есть, если говорить про вот этот вот родноверческий такой современный новодел, да, то уху, натренированному уху очень легко его узнать, да, потому что, ну, вот эти слова, вот если, допустим, они заменяют там имена, да, или вот сочиняют новые тексты, то видно, что этот текст не фольклорный, да, вот он как бы вот, ну, не обкатан, да, вот видно, что вот он составлен сейчас, или человек стилизовался, или даже он не пытался стилизоваться под древность, лучше бы и не пытался. Вот. Ну, то есть, вот для меня эти тексты выделяются сразу, я понимаю, если особенно там звучат там одно с другим, там имена, там, и птица сва тебе, там, и вот перун, там, и все, да, ну, это сразу понятно, что эта песня не народная, да. Оно все сохранилось очень много, но в основном в виде символов, да, в виде каких-то вот. В припевах, кстати, много божественных имен, вот, потому что припевы уже людям даже непонятно, что значат, да, вот весенние там ляли-лёли, или есть вот свадебный припев вообще такой составной, дива-ли-лё, ладу мою, да, прям вот после каждого куплета вот эта вот цепочка имен, да, здесь див, здесь леля, вот здесь Лада, и вот Майя, можно вспомнить римскую богиню Майю, да, такую богиню материи, вот, от которой месяц май назван, кстати, наш также. Вот, и вот это все, да, в припевах есть, припевы, они как мантры, они тоже являются такими внушающими конструкциями, и в песнях Калиды этого много, да, тоже очень созидательное программирование, вот, щедрый вечер добрым людям, да, вот это все там, светися земля, радуйся небо, сын Божий народился, после каждого куплета, да, вот эта вот космология такая крутейшая, вот, это есть. Ну, а вот авторские песни, ну, вот мне они сразу, ну, режут ухо, вот, они бывают талантливые, да, но я считаю, что мы имеем право на творчество, да, или на какую-то вот коррекцию там традиции, если мы это хотим в каких-то там ритуальных целях применять, то мы можем песню, допустим, корректировать, вот, хотя я от этого отошла последние годы, да, погружаясь в фольклор, мне кажется, что этого лучше не делать, а благо почти на каждый годовой праздник есть песни абсолютно фольклорные, в которых ничего не надо менять, они могут звучать и звучать на языческом обряде и быть там уместными. Вот. Наш фольклор очень много сохранил, просто мало кто знает, и, ну, где искать, народ не знает. Вот. Но просто если вы делаете это с песнями, то это нужно комментировать, да, что вот это моя редакция, да, это мое осмысление, вот, и не выдавать это за традиционные, там, архаичные какие-то песни. Вот это, я считаю, нечистоплотно. Да, здесь с тобой согласен, что если вы что-то придумали, и это придумали хорошо, так гордитесь этим, скажите, это я придумал, это хорошо. Но да, но архаика есть архаика. Поэтому, когда мы изучаем все-таки древность, которая известна нам по каким-то рукописям, по преданиям и так далее, тому подобное, это одно. А когда кто-то что-то дополняет, это уже несколько другое. Вот стоит вопрос, насколько это правильно сделано с точки зрения нашей древности. Ладно, хорошо, хорошо. Следующий вопрос от Виктора Куприянова. Я читаю все вопросы, которые задавались по ходу, поэтому на что-то ты уже частично ответила. Если будет возможность и желание дополнить, дополни. Если нет, скажи, я уже ответила. Угу. Итак, Виктор спрашивает. Лада, здравия. Вы нам поведали об украинских песнях. А у каких славянских народов есть похожие песни? Благодарю. Частично ты уже вот много что сказала по этому. Ну да, я изучаю все-таки восточных славян. И не хочу рассыпаться на всех славян. А у них у всех есть своя архаика, да, у западных есть свое, у южных, ой-ой-ой, сколько всего есть, а вот, ну, тексты так встречаются, и ты иногда прям волосы дыбом, что неужели это сохранилось, неужели правда, неужели человек разговаривает с солнцем, да, там, в песнях в этих, да, это есть все, это очень круто, и там прям тоже имена божественные звучат, вот, но я лучше хочу изучать вот глубоко свое, да, такое родное, более локально, да, потому что рассыпаться на все это значит поверхностно. Вот, поэтому я говорю про восточных славян наших, да, русских, украинцев и белорусов. Вот, есть, да, ну, колядные песни есть у всех славянских народов, абсолютно у всех, потому что Коляда – это наше индоевропейское наследие, да, подобный праздник, он празднуется в любой европейской стране. Да, потому что он поставлен туда и появился еще, когда мы были одним племенем, да, солнечные точки, это очень архаичные праздники, вот, вы открываете годовые праздники любого народа, Ирландии, Испании, Индии, и вы видите, что на солнечное солнцестояние есть, на зимнее, да, есть какой-то праздник, и равноденствие есть, да, он может смещаться ввиду христианских там влияний, ввиду своих каких-то местных, он может чуть-чуть смещаться, но вы часто вот угадываете, да, это оно. Ну, естественно, в Европе это Рождество, оно у них там стоит, и вся обрядность языческая этого места, она навешана уже сейчас на Рождество. Угу. Вопрос из чата от Валентина Промского. Кто знает, как создавали нашу Землю? Слышал, что ее создавали в Юпитере. Это так? Ну, здесь я не знаю, как это относится к нашему такому эфиру с интересным нашим названием. Но если у тебя есть какие-то... В Юпитере ответы. Это... Почему в Юпитере? Внутри его. Ну, вот так, как написано. Нет, я про другие написано. Планеты воздержусь от комментариев. Да, я занимаюсь земной историей, которая вот известна на Земле и конкретно, вот говорю, у славян. Угу. Давайте сначала со своим разберемся, да, потом уже к юпитерианцам обратимся. Ребята, это не вы там нам помогали? Валентин, дальше вопрос. Хотелось бы узнать достоверное прошлое Земли. Еще одно. Я когда-то служил в армии, видел черный шар метров 10 диаметров. Он бесшумно летел впритык над Землей. Что это было? Ну, ты как вообще с этим знакома? Или, опять же, отсылаем к юпитерианцам? Ну, про вот аномалии... Ну, наверное, да, это связаны два вопроса. Смотрите, вот есть научная история земной планеты, Земля, да, как она образовалась. Вот сейчас принято такое-то мнение, там, уплотнение газов, там, атмосфера, вот дальше тектонические, значит, движения и так далее, образование жизни. Вот, это всегда гипотеза, да, потому что если мы получим новые данные, она может быть пересмотрена, хотя, конечно, есть определенная... инерция, да, и люди не так склонны гибко менять свои взгляды, да, вот. Однако это абсолютно не противоречит мифологической картине, потому что я предлагаю не понимать мифологию буквально, в чем ошибка недалеких людей, допустим, от авраамических религий, да, я не говорю, что все они таковы, но вот, естественно, как в любой религии, там есть недалекие люди, которые читают, ага, 6 дней Бог творил мир, ага, с этого времени прошло 7 тысяч там с гаком лет, а, понятно, значит, вы все врете, у нас тут вот написано так, а ваши вот эти миллионы динозавров, это все вранье, вот нас наш Бог искушает, чтобы мы там, нет, сатана, конечно, нас искушает, потому что на самом деле вот написано же, да, там 7 дней и так далее, вот, это мифологический текст, да, и его надо и понимать как миф, то есть миф – это всегда символ. Про великанов, там, про чудовищ, про вот это вот битвы какие-то титанические, да, на заре времен. Это все нужно понимать. Символически я предлагаю, и тем оно более будет применимо и всеохватно. И вот мы говорили про океан, да, океан, в котором появилось первое семя Земли, да, это очень накладывается на картину там вот такую астрономическо-физическую возникновение планеты, да. То есть люди древности, они действительно прозревали, мне кажется, прозревали интуитивно, да, не научно. Я не думаю, что у них там были лаборатории, да, которые там потом улетели вот на другие планеты, да. И вот эти, значит, технологии, да. А скорее это были люди очень высокоразвитой интуицией и прозревания вот единства всего. И в этом единстве они считывали, да, на своем языке, на символическом, они считывали вот эти дела, в частности, происхождение мира. Поэтому в мифах действительно можно найти параллель с научными представлениями о миллиардном удалении вот событий, да. И, как ни странно, человечества еще не было, вот, а мифология, говорят, и наши, и австралийские, и индейские, да, говорят о подобных вещах. О ледниковом периоде тоже, например. Да, то есть можно найти вот эти вещи, но если только вот не буквоедствовать, да, тем более мы понимаем, что эти мифы передаются вот веками, и это изустная традиция. Поэтому, конечно... Вот, чем меньше понимания, тем больше там каких-то ошибок, переосмыслений, да, уже выпадения каких-то кусков. Вот. Но, в общем, символы наше все. Символы не дадут нам глупо выглядеть, да, вот со своими вот этими данными, да. То есть, чем более символично мы это понимаем, тем мы более правы, потому что здесь Здесь нельзя быть неправым. Вот. Угу. Лада, вообще вот так вот изучая нашу древность, у тебя сложилось какое-то представление, более-менее такое внятное для себя, откуда произошла наша Земля, как это все происходило, и самое главное, откуда мы пошли? Я говорю, что для меня является непротиворечивое научное воззрение вот на эти вещи. Я допускаю, что именно так все и было, включая эволюцию видов, да, вот. Но при этом я также на другом языке могу это описывать в терминах о том, что голубиные реалии достали первую Землю. Если меня ребенок будет спрашивать, как возникла Земля, я расскажу ему вначале про голубей. Хорошо, хорошо. Ладно, идем дальше. Ярослава, вопрос эфир. Если Бог – это всемогущее существо, как все его осознают, у него не может быть отдельного качества или все-таки есть какое-то отдельное качество? Спасибо. Какая-то теологическая нота сегодня, да, звучит. Ну вот, потянуло, видать, все про Рождество говорим, да, про Рождество, поэтому потянуло. Я понимаю Бога как вот такую всеохватную энергию жизни. Вот. Она единит все, она абсолютно живая и она абсолютно всеохватна. Вот. Поэтому ей присущи любые качества, которые мы можем представить. Вот. И дальше, если это вот уже не сходить, вот эта всеохватная энергия, ее можно представлять в личностях, да, вот откуда получается пантеон. И эти личности уже, конечно, наделяются конкретными качествами, да, то есть когда единое воплощается уже в качественно разных персоналиях, то тогда уже возникают их различия, да, вот уже появляется Бог, воплощающий силы, вот перунические, да, напор, вот эта энергия ян, да, мужская сила, сила осеменяющая, сила разящая, да, вот, появляется женская. Наверное, даже вот скорее сначала единое бесконечное, потом два, потом уже вот много, да, потом уже пантеон. Сначала два, и которые можно как раз в половом разделении символизировать, да, энергия мужская, энергия женская, да, но как бы все в кавычках, да, потому что там нет еще гениталий, да, вот, но вот эта энергия, вот как инь-янь скорее, вот они, да, который можно условно назвать мужской и женской. Дальше уже, чем дальше, тем более конкретно, тем более лично, тем более множественно и различающе между собой. Хорошо, далее солнце подключается. Лада, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что означает выражение «Горобина ночь» или «Горовина ночь»? Благодарю. Это связано со святками. Я, честно говоря, не встречала. Я тоже не встречал, но вопрос был задан, поэтому я прочитал. Угу. Идем дальше. Дед Дедов, реплика. Здравия, Лада. В твоем изложении знаний отсутствует конфликт учений и традиций. Находишь точки образной похожести везде. Твое имя полностью соответствует тебе. Благодарю. Поклон. Да, и вот еще, Валерий, и реплика. Сказительница замечательно выглядит. И естественный румянец, и коса, и никакой косметики. Да, я косметику не очень. Спасибо. Да. Ну, зачем нужно, если так красавица, да? Василий Иванович, реплика эфира. Здравия, Лада. После вопроса желательно бы песню. То есть каждый вопрос должен сопровождаться песней. Заказ на песню, да. Да, а давай-ка нам вот эту песенку. Ну зачем? Ну что-нибудь. Ну, кстати, да, можно бы разбавить, о чем-то сказать такое и да, что-то еще исполнить. Да, тем более я еще не спела вот еще одну космологическую. Там вопрос будет или это он и был уже вопрос? Это вот было пожелание от Василия Ивановича. Ага, хорошо. Вот песня. Еще один космологический мотив, да, то есть говорящий нам об устроении вот Земли и Вселенной. Мотив трех окон. В колядках есть, да, то есть что-то происходит, и какое-то строение строится, у которого три окна, и в этих трех окнах три светила, солнце, месяц и звезды, или иногда в третьем бывает дождик. Это как бы тоже программа, потому что в году нам нужно все, и солнце, и дождь обязательно, да, он посевам очень нужен. Вот, вот пою такую песню. Что в леску, на желтом песку пчелочки гудут, хатку будуют. да, то есть строят от слова будовать, будинок, будка, да, строят, сбудовали с тремя окнами, и дальше вот то, что я сказала. Что в ляску, в ляску, на желтом пяску, святые вечеры на желтом пяску. Пчелочки гудут, хатку будуют, святые вечеры хатку будуют. Сбудовали с тремя окнами, святые вечеры с тремя окнами. Первое в окно сонейка грея, святые вечеры сонейка грея. Другое в окно месяцу зойде, святые вечеры месяцу зойде. Третье в окно зорочка свете, святые вечеры зорочка светит. Солнышко взойде, тепленько буде, месячек свете, видненько буде, зорочка взойде. Чего-то там тоже будет, извините, не помню. Вот. То есть, опять, да, здесь вот такое вот строение мироздания, чуть-чуть уже более горизонтально, но все равно мы говорим про небо, да, про небесные светила. И вот они, часто они тоже опять на этом дворе все это построено, они туда помещены. А есть еще часть песен, где они соотносятся с домочадцами опиваемого дома, да. Вот, значит, ясный месяц – это хозяин, называется имя, яркое солнце – это хозяюшка, а частые звездочки – это их дедушки, да. И в этом тоже еще одно понятие вот языческого мировоззрения, да, что мы родственны, мы кровно родственны всему мирозданию, да, и малой травинке, и великому солнцу, да. Мы не рабы божьи, да, а мы вот они, кровь от крови, и плоть от плоти, и дух от духа этого мира, и особенно в это волшебное время люди возвышаются до уровня стихий, до уровня светил, да, им придается эта святость, им придается эта сила, могучесть, да, божественность, чтобы опять же призвать вот сюда, в это место, все блага, которыми обладают эти светила этого уровня, блага, да, вот на этот двор, вот прям вот таким водопадом священным, эта сила не сходит, потому что мы приравняли их, да, и вот на жатву тоже есть такая песня, очень тоже известная, наверное, в языческих кругах, а я роду хорошего, а я батьки богатого, а мой батька ясен месяц, моя мать и яркое солнце, да, мои браты соловьи в лесе, мои сестры в жите перепелки. Это вот такой вот гимн, да, люди постулируют, что они родственны со всем этим, а стало быть, они достойны, да, получить часть этих благ, и сами они очищаются, обновляются благодаря этому родству, вспоминая еще раз о нем. Ох, красиво рассказываешь. Скажи мне, пожалуйста, вот Щедрик, что за праздник такой? Насколько я понимаю, это 31 декабря, да, он начинается, Щедрик, у большинства славян? Щедрый вечер, да, это называется, вот как раз еще Васильев вечер, он называется, это середина святок. По старому стилю, значит, это как раз 31 число. Да, то есть, когда вот если песни поются в этот вечер, они с припевом «Щедрый вечер, добрый вечер, святой вечер». Вот. Какая цель у этих поздравлений и что в себе несет вот этот вечер? Почему нужно собираться за столом, отмечать, петь, знакомиться с кем-то, каким-то, может быть, хотя нет, знакомиться здесь вряд ли подходит, но вспоминать, да, вспоминать кого-то из своих предков и так далее? Ну, естественно, мы можем по слову «щедрый» понять, да, что здесь мы программируем щедрость, мы проявляем щедрость, стол обязательно обильный, да, там даже какое-то предписывается количество блюд, там от 12 до 40, ну, блюдо, вот, допустим, там масло, кусок, это тоже блюдо считается, да, там соль тоже, то есть чтобы 40 разных видов пищи было на столе, да, и вот эти священные числа, они программируют нам щедрость, изобилие, да, в общем, здесь раскрыто все в этом слове, и песни, которые поются колядовщиками, они также вот о щедрости говорят, да, что подаяние, чем оно более щедрое, тем тебе в этом году прибудет, то есть ты отдаешь символически часть того, что ты хочешь получить от судьбы, от года, от богов, да, в этом году, поэтому вот, когда люди, вот я колядую, да, там, в числе ряженых, на праздниках, когда люди дают вот там копеечку или сосальку, да, но, ребята, символизм символизмом, да, но мы слишком абстрактно мыслим, мы себе самим символическую даем благо в этом году, да, то есть ты сосальку получил, ну и что ты будешь делать весь год? Сосать. Вот, то есть, я вам вот честно говорю, не то, что там вот почему там мы заработали мало, да, мы все равно не себе их берем, вот, но все равно вы сами почувствуете прям вот реальную сакральную связь с богами, если вы пожертвуете не из кармана мелочь, а вот возьмете 5000 отдадите, вы прям вот почувствуете, знаете, какую сакральную связь, вот ей-богу, и не булочку из магазина, да, а начиная с молонья зерна на каменных жерновах, и вот если хлеб вы сделаете, это будет жертва, вот, а булочка из магазина еще с неснятым полиэтиленом, ну, как бы, это мера вашего участия в этом деле, да, мера это как бы она незначащая, она незначительная для вашего бюджета, для ваших затраченных сил, времени, поэтому вы такой же частью и присутствуете здесь. К сожалению, символизм подводит нас, да, мы люди такие абстрактные, и вот остаемся мы вот не шагаем туда, куда мы можем шагнуть, если мы поучаствуем всемерно в этом взаимодействии. Ну, каждый свои меры мерит и себя, и других, и свое счастье в будущем. Что вложил, то и получишь, да. Согласен здесь. А скажи, вот этот «Щедрый вечер» – это праздник, на твой взгляд, насколько древний? Он, какие корни у него, куда он уходит? Знаете, вот по святкам я не считаю, что вот там есть конкретные какие-то вот дни, которые имеют какое-то архаичное вот назначение конкретное. Да? До нас дошло вот понятие о святках. Да? Вот их начало – это солнцеворот. Их конец всегда знаменуется каким-то завершением, переходом, очищением. Да? Огни, вода здесь есть. Да? То есть все это время такого безвремени, время бардака, вот этого антиповедения, время нерабочее, праздное, да? Опасное в чем-то, оно заканчивается, эта граница четко обрядово прочерчивается, все, дальше мы переходим к обычной жизни. То есть начало и конец, вот они у всех, у любых народов тоже вы найдете, у славянских, вот. А в середине очень может быть разное, поэтому я сильно вот не привязываюсь вот к этим конкретностям внутрисвяточным. А скажи, вот на твой взгляд, вот эти куршавельские каникулы 10-дневные, это может быть все-таки отголоски вот тех святочных дней, когда не надо было ничего делать? А что там в Куршавеле? Ну, я имею в виду новогодние, вот эти с 31 там, по 10 число, отпуск вот этот вот зимний. Это не может ли отголоском быть вот тех как раз святочных дней, когда не надо было ничего делать, а заниматься взаимодействием с друзьями, знакомыми, роднёй, самораздумием о себе и так далее? Я, да, думаю, что эти наши каникулы новогодние, они попали очень в архетип вот этих вот, вот этого святочного безвременья. И согласитесь, что мы уже, начиная там с последнюю неделю декабря, мы все ощущаем, что, ну ладно, вот в январе разберемся, да, уже как бы ты одной ногой где-то не здесь, да, уже такое небудничное состояние, и столько всего надо успеть, и мы уже вступили, да, там, 30-го мы еще, мы не в рабочем состоянии, даже если мы работаем, мы уже как бы мысленно где-то там в январе, да, мы, ну ладно, там, поговорим после каникул, все, решим, сходим, созвонимся, договоримся, там, купим. Сейчас уже, ну, не до этого, да, то есть у нас психологически действительно есть вот это состояние, вот, и, да, каникулы очень здесь Но, к сожалению, мало народу понимает, как их надо проводить, да, чтобы это все-таки было действительно и выплеск чего-то, да, вот эта психотерапия, и созидательный какой-то импульс, да, потому что у нас почему-то очень вот педалируется вот это алкогольное такое вот юмор, сколько про это, что все морда в салат, там все лежат, там похмелье, что-то, вот, то есть очень много вот этих картинок, да, которые предлагаются как бы народу, да, хотя ведь, ну, в общем, это не то, как надо встречать, да, Новый год, вот, и как бы потом какой-то коматоз, что-то все, то ли дома люди, то ли уехали, ничего не происходит, или какое-то такое шатание там по центру, о, тут фонарики, давайте сфоткаемся, о, тут кафе, давайте зайдем, там, ну, и как бы беспредметное что-то такое. А все-таки, ну, не совсем нащупали, да, как проводить это время, но время без времени, действительно, оно у нас сейчас в полной мере вот выражено, да. Это, ну, мне даже это, мне приятно, что мы совпали. Кстати, и на майские праздники тоже вот совпали вот с этим вот древним, да, праздником, вот как Вальпургиева ночь, майский день, вот он в Европе тоже празднуется. У нас на Пасху обрядность этого времени насадилась уже. Потом, поэтому стала плавать, вот, но вот май тоже, маевочка хорошо в архетип тоже легла, лег в архетип, кстати, день космонавтики, вот, из раздела смешного, да, вот наш Юрий Гагарин, да, это прям вот молодой такой бог, пронзающий, сказать, на ракете своей вот атмосферу Земли, это происходит весной, да, и вот Земля, она такая женская, она вот его ждет, она вот его отправляет, да, он, значит, прободает вот эти пространства, открывает новое, да, здесь светило всегда, Луна, Солнце всегда присутствуют, а еще его зовут Юрий, да. Это имя святого Георгия, Егория, Юрия, да, а это имя подходит к нашему Ериле тоже, весеннему божеству, да, такому. Вот тоже очень встал хорошо, и почему культ его развивается? Если бы его звали Сергей Степанович, и он был старый, толстый, и это произошло бы в ноябре, да, то вы увидели, что никакого бы не было сильного вот резонанса и до сих пор этому празднику, да. То есть он именно встал очень хорошо в систему языческую, поэтому вот так сильно он процветает до сих пор. Да, интересный момент, ты так открываешь, а я себе представляю, вот и песня, как сказала, вот земля провожает Бога, он возвращается, опустела без тебя земля, как несколько минут прожить, сразу песня такая вспоминается, да? Да. Также, ну и так далее. Отлично. Вот раз ты затронула тему уже ряженых, то как без ряженых обойтись здесь? Ряженые себя ведут иногда по-разному. Какие-то ряженые ходят и желают здравия, какие-то ходят, пугают. Где-то есть не просто ряженые, непонятно во что, да, а есть такие, как коза, медведь. Вот давай немножечко этого коснемся. Вообще ряженые – это не те люди, которые вежливо постоят и споют вам песенку, да? Ряженые представляют силы иного мира. Вот. И это те силы, которые не подчиняются законам нашего мира и законам обыденного времени. Вот. Поэтому от них как раз можно ожидать бесчинств, и им позволяются эти бесчинства. В народной культуре никакого нету такого: «Ребята, вы вчера шумели, я в следующий раз вам барабан порву, потому что мои дети, они, значит, проснулись, да?» Это мифология времени, это должно происходить, да, и дети твои должны понимать, у меня тоже есть дети, а дети ничего не понимают, но родитель должен понимать, да, сегодня мы потерпим, потому что такое время, да, без времени. Либо не езжай на Коледу, запрись за подушками, заткни все щели, да, если ты не хочешь будить детей. Вот. То есть ряженые – это сила стихии, это сила вот из тех времен, когда еще было все неупорядочено. Это духи, это образы предков, это образы тотемных животных, да, наших. Животные что они воплощают? Они, конечно, воплощают силы жизни, да. Это всегда сильные животные, это всегда животные, ну, страшные, они могут быть, они могут защитить себя, они полны вот этой природной силы, и нам они тоже ее передают, да, вот, животные тотемы, птицы тоже есть, вот журавль там, коза, это вообще персонаж, который можно соотносить с солнечной символикой. Вот в некоторых сказках, например, козел живет на небе и дает золотые предметы герою, да. И другие есть разные доказательства тому, что вот эта коза ходит. Эта коза связана с солнцем. И ведь в чем мистерия вождения козы? Приходят люди, приводят ряженую козу, она бац, умирает прямо здесь, да, в доме хозяина или там во дворе. Вот, умерла коза, и нужно сделать какие-то действия, чтобы она ожила. Ну, естественно, нужно дать пожертвование, дайте козе сало, чтобы коза встала. Вот, поется песня, да, вот коза там такая, сякая у нас, вот, значит, а потом она падает, жертвует, награждают пледовщиков, после этого коза встает, начинает плясать, начинает кланяться хозяевам, начинает бодать шуточно, значит, всех присутствующих, передавая им, опять же, силы, сами понимаете, какие, вот, так что мы что видим? Мистерию смерти и возрождения, да? А чего еще у нас происходит здесь? Это солнечный образ, да? Та же самая вот, сила. Вот. Коза – это наше как бы промышленное животное, промысловое, да? То есть она содержится в хозяйстве, несет и молоко, и мясо, и шкуру, да, и рога, и копыта. То есть всего здесь много. Она, конечно, изобильна. Коза, конечно, половую жизнь активную ведет, она приносит потомство часто, она может себя защитить, у нее рога. Со всех сторон, в общем, коза хорошо здесь представляет нам то все, что нам нужно в жизни нашей, да, в наступающем году. Вот. Поэтому отдельная мистерия вот вождения козы. А так ряженые, они могут быть просто страшные, а у них очень часто шкуры, да, вывернутые тулупы, мехом наружу, вот, потому что вот мех – это тоже изобилие, это тоже животная природа. Ну, здесь много чего, да, можно рассказывать. Вот, и надо, ну, если мы язычники, надо понимать, да, что ряженые – это не петрушка, это не развлечение по-хорошему. Да, есть петрушка, действительно, есть ряженые вот для смеху, да, вот, значит, сарафан в горошек прямо на пуховик одевается, и, значит, что-то там из картона, там, личина какая-нибудь, там, вот, все посмеялись, дали конфетку, вот. А ряженые, вот, которые погружаются в это уже мистическое ряжение, вот, в нашей субкультуре это называется окруто, да, от слова окручиваться, то есть обращаться в кого-то, превращаться в кого-то, да. То есть эти люди на самом деле совершают шаманскую практику, они впускают в себя некие силы, да, приглашают в себя неких духов, да, и становятся их представителями на этом обряде, на этом празднике. Вот, поэтому ждать от них обыденного поведения и соблюдения правил этикета – это наивно, это значит, ну, не понимать, как строится праздник и общение с такими силами. Вот. Это то, что может вам дать трансформацию, очень важную и ценную, да, если вы, ну, пускаете, просто открыто относитесь к этому, да, там есть ужас, там есть вот нарушение границ, да, они хватают людей, они могут их валить в снег, они могут хватать девок за все места, они могут пугать, они могут верещать, орать, они могут шумы издавать или, наоборот, молчать, да, вот, и это может сделать вас как бы другими немножко, если вы позволите. В общем, окруто – это очень плодотворное вот мистическое направление. Кому интересно, в России оно сейчас очень развивается и в разных городах представлено, в частности, в Москве. Хорошо. Я тебя еще не замучил вопросами? Нет, почему? Я вот думаю просто, сколько нам можно? Время-то наше уже вышло. Сколько можно, столько и можно. Скажи, про этих ряженых поговорили. А вот теперь давай коснемся тех ряженых, которых пока чаще видно на наших улицах. Это Снегурочка и Дед Мороз. Вот про них что ты можешь сказать? Может быть, тоже какие-то традиции перекочевали из древности в эту современную ряженость? Дед Мороз, ну, у него есть, конечно, прототип языческий, да, это вот Мороз. Можно сказать, божество, да, божество мороза и зимы, оно, в общем-то, не особенно благое, оно тоже с угрозой, оно тоже страшное, потому что мороз – это смертельная опасность, да, в древности была для людей, да, когда ты сам должен был себя обеспечить теплом, огнем, вот, жилищем, вот, и вот он, опасность смертельная уже начиналась действительно за порогом, Вот, поэтому это божество такое, ну, двоякое. Но в сказках, да, это также даритель, вот как в сказке Морозко. Это даритель, да, ну, то есть это волшебный персонаж, к которому мы совершаем путешествие в пару наших инициаций, да, возрастных. Вот, и если мы возвращаемся оттуда, они все возвращаются, вот, то мы возвращаемся с другими и переходим на новый этап. Вот, как бы получаем некие дары. Вот. Но действительно проходят не все это испытание. Вот. Ну, а постепенно, вот, да, и у нас, и в Европе, и в Америке вот эта негативная сторона образа Мороза, она вытеснилась, да, потому что, ну, дети же испугаются, ну, как же так? Ну, давайте скажем, что он хороший, что вот он не обидит, да. Еще в 19 веке, еще в начале 20-го, допустим, было, ну, детей пугали, да, что ты будешь плохо себя вести, тебя Крампус заберет, да, или там вот тоже как бы святой там Николай, там везде вот этот Санта-Клаус, да, он тоже всегда был двояк, да, вот, но вот эта двоякость людей стала смущать, когда они стали забывать, вот, переставали мыслить язычески, да, то я говорю, как же так, он святой, а почему вот он угрожает, там, почему он кого-то может унести, там, или углей насыпать в ботинки вместо подарков, да, там, кто не заслужил, да. Ну, давайте это будет лучше кто-то, кто при нем, вот, помощник плохой такой, да, то есть вот эта плохая функция злая, угрожающая, она отдельно стала, да, от него она отделилась и стала она в виде плохого помощника, допустим, там, красный там Санта и там черный Санта или... Вот есть Крампус, который рядом с святым Николаем ходит, или какой-то там чертик, там, который вредит, да, у разных народов Европы по-разному. Да, то есть эта функция угрожающая, она нивелировалась немножко, и постепенно совсем уже не хотели люди праздник портить и забыли про нее. Осталась благая, теперь он всем типа должен, да, ну ты ж Дед Мороз, давай нам всем подарки. Да, раньше такого, конечно, не было. И это тоже вот след нашего сознания потребителей таких, да, что о, Дед Мороз, давай подарки всем. Вот, ни с того, ни с сего, да. Ведь если это божество, наоборот, мы ему должны, мы должны его задобрить, да, мы должны ему жертвы вот, дать. А там принесет он что-то или нет, мы можем только надеяться робко на это. Но вообще-то он не для этого, да, божества они не для этого. Приходит его время, его надо почтить, и, собственно, это все, да. А подарки, ну, это бонус такой, вот. А Снегурочка, и Мороз, давай. Снегурочка да. существует только у нас, в России, и появилась она, значит, это был отдельный персонаж, он был в сказках, есть народная сказка про Снегурочку, но это связано с переходом из зимы в весну, да, что вот девочка из снега сделанная ожила, вот она жила у стариков, потом настала весна, она прыгнула через костер, вот, и, значит, растаяла. Это про инициацию, про женскую, про девичью такую, да, это не было связано с Новым годом, вот, но, значит, опера «Снегурочка», да, появилась, вот, а в советское время, в 1937 году, впервые, значит, этих персонажей совместили, официальная культура, и вот они, значит, на елках стали выступать вместе, и тоже, видно, немножко в архетип попали, потому что мужское и женское начало, старое и молодое, да, вот как-то все так, картиночка хорошая, и поэтому прижилось, вот, и до сих пор живет. Понятно, понятно. Еще несколько вопросов зачитаю. От Данила вопрос. Здравия, Лада. А как-то предков вспоминали на святке? Может, есть у тебя зачитать какие-то литературные материалы? Благодарю за ответ. Конечно, да, святочное время, оно содержит поминальный аспект, аспект культа предков обязательно. Вот, и вот сочельник, да, особенный праздник, канун, да, он посвящается предкам, накрывают трапезу, на которой считается, что присутствуют с нами вместе предки. Это может быть молчаливый стол, и там поминальные блюда, кутья, первое из них, да, вот, его тоже в начале там часть либо на мороз относят, либо курам дают, да, то есть не мы едим, первые едим не мы, а, ну, едят вот предки, да, которые приглашаются. То есть это один из поминальных периодов наравне с, там, с масленицей, с осенними дедами, с весенними здесь, конечно, есть. А как же мы без них справимся с этим переходом? Вы что? Когда программируется наш год, ведь в языческой картине мира в большинстве процентов мы получаем все это через наших предков, да, от них и через них. Вот. И в земле, и под землей, и на небе это они нам присылают все это благо, да, которое у нас есть, и погоду, и урожай, и удачу. Вот. Мы мало это осознаем, на самом деле, мы тоже такая вот песчинка, которая стоит на огромном айсберге, да, который составляют наши предки. Да. Если посчитать, там уже 10 поколений назад это уже сотни людей, сотни под каждым из нас стоят вот эти судьбы, эти души, эти личности, да, которые все создали вот нас. Да, ну не только нас, много тоже пошло от них. Вот, а представьте, сколько в нас нематериального этого наследия, да, вот эти матрицы, вот эти модели поведения, понимание мира, да, ведь это все неосознанно передается, да. И вот как они жили, да, они получали какой-то опыт, они передавали его детям, да, что там, допустим, вот кого-то раскулачили, да, и после этого там. Домой никого не води, как мы живем, никому не говори, да, в гостей не надо. И поскромнее надо снаружи выглядеть, потому что эта семья, допустим, пострадала от богатства, да, от того, что они были зажиточные. У них перевернулась вся жизнь, там, сослали, расстреляли, раскулачили. И на этой теме у них боль, у них страх, да. Они передают этот опыт поколениям следующим, что надо вести себя по-другому. Вот так ты выживешь, вот так опасно, да. И, допустим, мы вот сейчас живем, и почему-то вот у человека мысль, что нет, деньги – это грязь, это плохо, только, значит, преступники разбогатеть могут и вообще. Вот. А выясняется, что у него эти модели идут от век назад, да? Его семья пережила такой опыт, который вот передавался дальше невербально даже, да, неосознанно. И вот сейчас человек уже вроде как не актуален, этот опыт, да, он хотел бы разбогатеть, но у него не получается, потому что эта программа лежит, деньги опасно, деньги, богатство, риск, ты можешь прямо вот до смерти риск, да. Ну и много других программ, в том числе положительных, да, семейных программ, как относиться там мужчине к женщине, женщине к мужчине. Это все тоже наш багаж, да, не только мистический багаж от предков мы имеем, вот это все, с этим надо тоже разбираться. Но все равно спасибо им за это все, да, какие были, такие были, как могли, да, любили своих детей, растили их, вкладывали все, что у них было, да, бессмысленно обвинять там, вот, а почему там мне наложили такую программу, я мучаюсь, да. Это все задачи, которые надо решать, да, у нас такой вот, такая кармическая задача на эту жизнь, будем с этим всем разбираться. Так что да, поминание предков обязательно в это время, да, обрядовые блюда, поминальные блюда готовятся и приглашаются предки вот в эти волшебные дни присутствовать с нами, и они же приходят в виде ряженых, да, это не были бесы, как вот некоторые трактуют, значит, о, рогатые ходили, значит, это бесы, они воплощают бесов. Ну, от христиан можно такое ожидать, да, но вот чтобы наши люди, которые считают себя язычниками, так объясняли рогатых ряженых, это прям смешно. Но это такая недальновидность, да, потому что рога – это символ силы, да, это символ, ну, силы в животном мире, да. Кто рогатый, тот сильный, кто зубастый, тот сильный, кто страшный, большой и мохнатый, тот сильный. А если он сильный, то значит он все себе добудет и тебе даст. А если ты комарик, ты очень красивый и благой, но ты ничего не достигнешь, тебя прихлопнут и до свидания. У нас неоднократно, раз мы говорим уже про предков, у нас неоднократно поднимались темы, связанные с таким известным движением, в последнее время широко известным, как вот в день 9 мая это бессмертный полк. И разные сказители по-разному высказывают. Кто-то говорит, мне это очень нравится, кто-то говорит, ну это не совсем то, что надо, кто-то говорит, ну мне нравится, но я не знаю. Вот как ты думаешь, это как-то пересекается с нашими верованиями древними? Ну, опять же, 9 мая хорошо легло, да, на календарь естественный, потому что здесь вот эти весенние деды, да, они очень близко находятся по календарю, поэтому, да, это поминовение предков здесь очень уместно, и в нашей жизни современной вообще-то так мало моментов, когда пересекаются традиция и современной жизни, что мы должны вообще праздновать, что они есть, что люди хотя бы знают, что такое масленица, хотя бы слыхали, да, они не вовремя ее празднуют, да, они кроме блинов ничего не знают про нее, но хотя бы это звучит, да, вот, ну и хорошо, что поминают предков. Конечно, ну, люди осознанные могут это делать там по-своему и как хотят. Я не вижу ничего такого угрожающего в этом деле. Предки нам нужны весной, очень сильно они воздействуют тоже на вот эту вот, на земледельческую магию в том числе, да, поэтому нормально. Я вот слышала мнение, что здесь вот про войну вспоминают, когда нам мир надо созидать, там весна, все растет, а они тут, значит, про смерть. Смерть, она всегда рядом, да, и зерно должно умереть, чтобы родиться ростком, оно должно попасть в землю и быть погребено там. Так что для меня, вот я говорю, я в синтезе, я не воюю сейчас почти уже ни с кем, кроме вопиющих случаев. Хотя, ну вот, обычно воюют те, кто сам в начале пути, им очень хочется всех научить, как надо, как правильно. Да, те, которые или адепты какого-то движения, или которые открыли Америку и хотят всеми поделиться. Ладно, еще два вопроса зачитаю, и будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Василий Иванович, вопрос эфира. В колядке, святке песни поются под музыкальные инструменты? Если да, то какие музыкальные инструменты используются? И сразу же здесь вот от Славены Забарской дополнение. Да, про музыкальные инструменты интересно. И используется ли бубен у колядующих? Могут использоваться музыкальные инструменты, но народное пение, оно вообще самодостаточно. В нем есть многоголосие, да, которое обеспечивает богатое звучание, и ничего ему больше не надо. В обрядовой музыке вообще мало инструментов, она самодостаточна по себе. Вот. Но, да, есть инструменты шумящие, возможные к игре на улице. Да? То есть, если вы сами пробовали играть, скажем, на балалайке, мерзнущими пальцами на морозе, вы поймете, что это не жизненно. Вот. Поэтому инструменты такие вот шумящие, да, ну, вот такие бытовые, как, например, коса, вот, заслонка печи, да, то есть железка, об которой можно стучать. Это, в общем-то, первобубен, да. Бубны, да, были у славян, и тоже они здесь могут, вот, потому что вот этот вот шум и звон, даже неупорядоченный, он тоже продуцирующий несет магическую нагрузку, да, то есть вот это вот пробуждение мира, да, мы, в общем, программируем весну, да, программируем год, поэтому мы пробуждаем все эти силы, силы мира, силы жизни, да, и в том числе шумом, звоном, криком, пением, вот, в Коляде этого много. Есть упорядоченная музыка, если опять смотреть на Украину, скрипка, пожалуйста. Где-то в захолустьях волынка даже есть, вот, духовые инструменты, дудочки тоже, пожалуйста, нормально, вот, ну, гармошка вообще поздняя с балалайкой, про них я не говорю, но последний век, да, и, ну, кто на чем играл, тот тем и подыгрывал. Ну, наверное, колесная лира там где-то используется, да? Ну, если... под колядки нет, у них меньше, другой, да? Угу. Темперамент другой, но есть вот... Ряд песен, это скорее уже в помещении, вот, опять же, как бы полудуховные стихи, вот, как там что зародилось, или вот, как там библейские сюжеты, допустим, как волхвы там шли, или как Ирод там хотел младенцев там всех перебить, да, вот это уже под колесную лиру, это уже такой настрой такой, повтыкать там серьезно, подумать, как мы все грешны, и надо вот всем каяться, вот, это тоже в народной культуре, в праздники тоже вписывается. Хорошо. Ну что же, все вопросы и реплики я озвучил, и пора нам подводить итог встречи. В заключение, по традиции, тот, кто рассказывает, желает что-то нашим радиослушателям, зрителям, от себя доброе. Тем более, время такое, когда есть что пожелать и напомнить о чем-то. Пожалуйста. Я благодарю зрителей за вопросы, за внимание. Я его чувствую даже вот через экран. Вот, давайте будем на связи. Как сегодня прозвучали вот эти вот песни о вертикали, да, я желаю нам всем с вами, да, чтобы мы не забывали об этой вертикали во время нашего, вот, значит, будничного движения, да, по горизонтали, чтобы эта вертикаль, это древо мировое было всегда у нас на виду, да, чтобы мы поднимали иногда голову, масштабировали себя, свои действия, свои помыслы вот, в отношении вот этого вечного, да, у подножия которого мы, значит, тут в своем муравейнике шуршим, вот, чтобы оно нас осеняло, чтобы эти светила первозданной свежести светили на нас, вот, высветляли нас, и чтобы мы тоже вспоминали посмотреть на них в свое время и помнили о нашем с ними родстве. Благодарю, поклон всем. Благодарю тебе, поклон, низкий поклон до земли. Я ждал давно этого эфира и очень рад, что он состоялся. Передача получилась насыщенной. Вопросы, на самом деле, от наших радиослушателей очень классные, да и ответы просто на заглядение. Так держать, друзья мои, вместе мы сила, и тем более вместе на основе чего-то такого, что нам близкое, родное. Вот давайте вот это чего-то, родное и близкое, почаще вспоминать. Ибо когда мы отрываемся от корней, то мы как шарики можем лететь куда угодно, и ветер нас куда угодно может понести. А это все-таки не наш принцип жизни. Кто-то пускай там и в кибитках путешествует постоянно, не зная своей родины, но у нас есть своя земля, ее надо беречь. А чтобы беречь, надо знать, кто мы, откуда мы, наше прошлое. Вот давайте этим почаще будем заниматься. Тем более, что все-таки Народное славянское радио подразумевает такие встречи почаще. Так что к тебе буду обращаться. Будем с тобой еще делать, я думаю, не одну передачу и просвещать, и делать мир лучше. На сем я с вами прощаюсь. 27 декабря 2017 года, четверг по одному из современных календарей. Лада Корнеева, Алексей Орлов, виртуальной студии Народно-славянского радио. Древняя картина мира в обрядовых песнях, святок. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Всем добра, друзья мои. Увидимся. Добрый вечер. И услышимся. Людям. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.